Ребенок Дезире. Поскольку день выдался погожий, мадам Вальмонде отправилась в Л'Абри повидать Дезире и младенца. Мысль о том, что у Дезире есть ребенок, смешила ее. Ведь еще вчера казалось, что Дезире сама почти младенец, когда месье, проезжая через ворота Вальмонде, нашел ее спящей в тени большой каменной колонны. У него на руках незнакомая малышка проснулась и начала звать папочку. Это все, что она могла сказать или сделать. Некоторые считали, что девочка, вероятно, забрела туда самостоятельно, потому что уже умела ходить. Однако преобладало мнение, что ее намеренно подкинули техасцы, поздно вечером переправившиеся со своим полотняным фургоном на пароме, который держал Катон Маис, через реку чуть ниже плантации. Со временем мадам Вальмонде отказалась от любых соображений, кроме одного. Дезире неспослана ей благосклонным провидением, видевшим, что родных детей у нее нет, чтобы девочка выросла красивой и послушной, привязчивой и искренней, и стала кумиром Вальмонде. Неудивительно, что однажды, когда она стояла у каменной колонны, в тени которой спала 18 лет назад, проезжавший мимо и увидевший ее там Арман Обиньи влюбился в нее. Так любовь настигала всех Обиньи, сражая их наповал. Удивительно было то, что Арман не полюбил бы ее раньше, ведь он знал Дезире с тех самых пор, как в 8-летнем возрасте, после смерти матери, скончавшейся в Париже, отец привез его домой. Страсть, пробудившаяся в нем в тот день, когда он увидел девушку у ворот, была подобна лавине, пожару в прерии или стихии, сметающей на своем пути все препятствия. Месье Вальмонде проявил здравомыслие и предложил хорошенько все обдумать, в первую очередь, неясное происхождение девушки. Арман заглянул Дезире в глаза и отмахнулся. Ему напомнили, что у нее нет имени. Но какое это имело значение, когда он мог дать ей одно из старейших и достойнейших имен Луизианы? Молодой человек заказал в Париже приданное и изо всех сил сохранял терпение, пока оно не прибыло, после чего Арман и Дезире поженились. Мадам Вальмонде не видела Дезире и младенца 4 недели. Добравшись до Л'Абри, она, как всегда, содрогнулась при первом взгляде на него. Это было печальное место, много лет не знавшее облагораживающего присутствия хозяйки. Старый месье Обиньи женился и схоронил супругу во Франции, ибо она слишком любила свою родину, чтобы ее покинуть. Островерхая черная крыша дома походила на купюшон монаха, надвинутые на широкие галереи, которые опоясывали оштукатуренное желтое здание. У стен росли большие величественные дубы, и их густолиственные раскидистые ветви точно облачали строение в рясу. Под стать усадьбе Обиньи-младший тоже был суровым властителем, и при нем негры забыли про веселье, царившее во времена добродушного и снисходительного прежнего хозяина. Молодая мать поправлялась медленно. Она вытянулась во весь рост на кушетке, утопая в мягком белом муслине и кружевах. Тут же у нее на руке лежал ребенок, заснувший у груди. Рядом с окном сидела желтокожая нянюшка, обмахивавшаяся веером. Дородная мадам Вальмонде нависла над Дезире и поцеловала ее, на мгновение нежно сжав в объятиях, после чего обратила взор к младенцу. «Это не тот ребенок!» — с испугом в голосе воскликнула она. В те времена о Вальмонде говорили по-французски. «Я знала, что тебя удивит, как он вырос», — засмеялась Дезире. «Маленький молочный поросенок. Посмотри на его ножки, мамочка, и на ручки, и на ноготки на пальчиках. Настоящие ногти. Зандрине пришлось подстригать их сегодня утром. Верно, Зандрина?» Женщина царственно кивнула тюрбаном. «Верно, мадам». «А как он плачет!» — продолжала Дезире. «Просто оглушительно!» На днях Арман услыхал его даже из хижины Ла-Бланшей. Мадам Вальмонде не сводила с малютки глаз. Она взяла его на руки и подошла с ним к тому окну, где было светлее всего. Внимательно осмотрела дитя, после чего столь же испытующе изучила загорелое лицо Зандрины, глазевшей из окон на поля. «Да, ребенок вырос, изменился», — медленно произнесла мадам Вальмонде, возвращая его матери. «А что говорит Арман?» Лицо Дезире озарилось светом подлинного счастья. «О, Арман, мне кажется, самый гордый отец в приходе, прежде всего потому, что у него родился сын, продолжатель рода, хотя он и уверяет, что дочку любил бы не меньше. Однако я знаю, что это неправда. Я знаю, он говорит это, чтобы доставить мне удовольствие. И вот еще что, мамочка, — добавила она, притягивая к себе голову мадам Вальмонде и переходя на шепот. С тех пор, как родился малыш, Арман никого еще не наказал, ни единого человека, даже негритенка, который соврал, будто ошпарил ногу, чтобы отлынивать от работы. Он лишь рассмеялся и заметил, что мальчишка большой прохвост. «О, мамочка, я так счастлива, и это пугает меня!» Дезире сказала правду. Женитьба, а затем и рождение сына, заметно смягчили повелительный и суровый нрав Армана Обиньи. Именно это делало нежную Дезире такой счастливой, ибо она отчаянно любила его. Когда муж хмурился, она трепетала, но все же обожала его. Когда он улыбался, она не просила у Господа большей милости. Впрочем, с того дня, как Арман влюбился в нее, его смуглое привлекательное лицо нечасто искажали сердитые гримасы. Однажды, когда малышу было около 3 месяцев, Дезире проснулась с убеждением, что в воздухе витает нечто, угрожающее ее покою. Поначалу оно было слишком неотчетливым, а потому трудноуловимым. Одни лишь тревожные предчувствия, загадочные ухмылки чернокожих, неожиданные визиты дальних соседей, которые едва могли придумать оправдание своему приезду. Затем странная, ужасная перемена в поведении мужа, о которой Дезире не осмелилась его спрашивать. Заговаривая с ней, Арман отводил глаза, в которых прежний огонь любви, казалось, уже погас. Он часто отсутствовал, а если же бывал дома, безо всяких извинений, избегал общества жены и ребенка. А когда ему приходилось иметь дело с рабами, в него будто вселялся дух сатаны. Дезире чувствовала себя смертельно несчастной. Однажды жарким днем она сидела у себя в комнате, одетая в пеньюар, и вяло пропускала сквозь пальцы пряди длинных шелковистых каштановых волос, не спадавших ей на плечи. Полуобнаженное дитя спало в своей великолепной, походившей на пышный трон колыбельке красного дерева с атласным пологом. Рядом стоял маленький квартерон, один из братьев Лабланш, тоже полуобнаженный, и медленно обмахивал ребенка веером из павлиньих перьев. Устремив на сына печальный отсутствующий взгляд, Дезире пыталась проникнуть сквозь грозный туман, который, как ей давно казалось, сгущался вокруг нее. Она снова и снова переводила взгляд со своего ребенка, настоящего рядом мальчугана, и обратно. Внезапно у нее вырвался возглас, который она не смогла сдержать. Кровь застыла у нее в жилах, а на лице выступил липкий пот. Дезире попыталась заговорить с маленьким квартероном, но поначалу не смогла издать ни звука. Услыхав свое имя, мальчик поднял глаза и увидел, что его хозяйка указывает на дверь. Он положил большой пышный веер и послушно удалился, осторожно ступая босыми ногами по натертому до блеска полу. Дезире же продолжала недвижно сидеть, не сводя взгляда с младенца, и на лице ее был написан испуг. Вскоре в комнату вошел муж. Не замечая Дезире, подошел к столу и начал перебирать лежавшие на нем бумаги. «Арман!» — позвала его молодая женщина голосом, который мог бы сразить его, будь он человеком. Но он не откликнулся. «Арман!» — повторила она. Затем встала и, пошатываясь, приблизилась к нему. «Арман!» — снова выдохнула она, сжимая его руку. «Посмотри на нашего сына! Что это значит? Скажи мне!» Мужчина холодно, но вежливо разжал и отвел стиснувшую его руку пальцы. «Скажи мне, что это значит!» — в отчаянии крикнула Дезире. «Это значит, — небрежно ответил он, — что ребенок не белый. Это значит, что ты тоже не белая». Быстрое осознание всего, чем грозило ей это обвинение, придало Дезире непривычную смелость. «Это ложь! Это неправда! Я белая! Посмотри на мои волосы! Они каштановые, а глаза серые! Арман! Ты же знаешь, что они серые! И кожа у меня светлая!» Женщина схватила мужа за запястье. «Взгляни на мою руку! Она белее твоей! Арман!» Истерически рассмеялась она. «Такая же белая, как у Лабланша!» Безжалостно возразил тот и вышел, оставив ее вдвоем с сыном. Когда Дезире смогла держать в руке перо, она отправила мадам Вальмонде полное отчаяние письмо. «Матушка, мне говорят, что я не белая. Арман сказал мне, что я не белая. Ради бога, скажи им, что это неправда. Ты ведь знаешь, что это неправда. Я умру. Я должна умереть. Я не смогу жить, будучи столь несчастной. Пришедший ответ был столь же краток. «Родная моя Дезире, возвращайся домой, в Альмонде, к своей матери, которая любит тебя. Приезжай с ребенком». Получив это письмо, Дезире пошла с ним в кабинет мужа и положила его на стол, за которым сидел Арман. И застыло точно каменное изваяние, безгласное, белое, неподвижное. Он молча пробежал послание холодным взглядом и ничего не сказал. «Мне уезжать, Арман?» — спросила Дезире пронзительным от мучительного предчувствия голосом. «Да, уезжай». «Ты хочешь, чтобы я уехала?» «Да, хочу». Арман считал, что всемогущий Господь поступил с ним жестоко и несправедливо. И ему казалось, что, пронзая сердце своей жены, он в какой-то мере отплачивает ему тем же. Кроме того, из-за оскорбления, которое Дезире невольно нанесла его дому и его имени, он разлюбил ее. Женщина отвернулась, словно оглушенная ударом, и медленно побрела к двери, надеясь, что он окликнет ее. «Прощай, Арман», — простонала она. Абиньи не ответил. То был последний удар, который он наносил судьбе. Дезире отправилась на поиски сына. Зандрина расхаживала с ним по сумрачной галерее. Молодая женщина, ничего не объясняя, взяла малыша из рук няни и, спустившись по ступеням, встала под ветви вечно зеленого дуба. Был октябрьский день, солнце только начало клониться к закату. На мирных полях негры собирали хлопок. Дезире не переоделась, оставшись в тонком белом капоте и шлепанцах. Она не покрыла волосы, и ее каштановые пряди сверкали в солнечных лучах золотистым блеском. Она не пошла той широкой проезжей дорогой, что вела к далекой плантации Эвельмонде, а зашагала по пустынной стерне, ранившей ее нежные ноги в изящных шлепанцах и разрывавшей в клочья ее тонкое одеяние. Она исчезла среди тростника и ив, которыми заросли берега глубокой, медлительной баю, и не вернулась. Несколько недель спустя в Л'Абри происходила любопытная сцена. Посреди чисто подметанного заднего двора пылал большой костер. Арман Абиньи сидел в просторной прихожей, откуда открывался вид на это зрелище. Именно он выдал полудюжине негров топливо для поддержания огня. На этот погребальный костер, которому уже скормили бесценное приданное для новорожденного, была возложена изящная плетеная люлька со всеми ее элегантными принадлежностями. Затем туда же были брошены шелковые, а в придачу к ним бархатные и атласные платья, кружева и вышивки, шляпки и перчатки, ведь приданное было редкостного качества. Напоследок осталась небольшая пачка писем, простодушные каракули, которые Дезире отправляла Арману в дни их помолвки. В выдвижном ящике, из которого он вытащил эти послания, оказался обрывок одного из писем. Но оно принадлежало не Дезире. Это был клочок старого письма его матери отцу. Арман прочел его. Мадам Абиньи возносила хвалу Богу за благословенную любовь ее мужа. «Но прежде всего, — писала она, — я день и ночь благодарю милосердного Господа за то, что он так устроил нашу жизнь, чтобы наш дорогой Арман никогда не узнал, что его любящая мать принадлежит к расе, заклейменной проклятием рабства».